Глава 18. Алекс. На следующее утро, в субботу, я проснулась от кошмарного прерывистого сна, наполненного воспоминаниями об ограблении. Злобные ухмылки, кровь и выстрелы, которые эхом отдавались в моей голове. А ведь я ложилась с надеждой, что ночь в коттедже в Санта-Монике в моем собственном уголке обеспечит мне хороший ночной сон. Я выпрямилась. Мои волосы были взъерошены и спутаны от того, что я ворочалась, пытаясь набраться немного энергии на день. Кровать в моей комнате была мягче, чем у Дрю. Он предпочитал твердый матрас. И все же я спала гораздо лучше тогда, в нелепой позе возле больничной койки. Кори. Он все еще был в больнице, и он не скоро вернется в привычное русло. Ему предстояло еще пара недель боли, возможно, какая-то респираторная терапия. И больничные счета. Я не знала, сколько платит подмастерью, но почему-то сомневалась, что такая работа предполагает наличие страховки от всех рисков. Я прикусила губу. Ты пытаешься жить дальше. Ты возвращаешь свою жизнь в нормальное русло. И первый шаг — это отпустить воспоминания об ограблении. Я сбросила одеяло и прошлась по своему коттеджу. Я не была здесь уже несколько месяцев. Я влюбилась в этот одноэтажный дом в ремесленном стиле, построенный в 1922 году, когда увидела его 3 года назад. Внешний вид был чисто ремесленным, с фирменными колоннами над парадным крыльцом и с каменной и деревянной кладкой на переднем фасаде. В доме было 2 спальни, одну из которых я превратила в офис и помещение для занятий йогой. 2 ванные комнаты и милый маленький задний двор. Декор был более уютным, более женственным, нежели в большом доме Дрю. Я переделала ванные комнаты, обустроила в кухне гранитную барную стойку и новую сантехнику, чтобы придать немного элегантности. Что идеально для Лос-Анджелеса, мой дом находился в нескольких минутах ходьбы от всех магазинов, ресторанов и бутиков на Оушен-авеню, набережной 3-й улицы и пирса Санта-Моники с его мерцающими огнями и огромным колесом обозрения, на которое я до сих пор не отважилась. Правда, я никогда не пользовалась преимуществами своего района. Я слишком много работала, чтобы взять выходной даже для прогулки по пляжу. Да и в любом случае, уже больше года я жила у Дрю. В моем коттедже было неопрятно и мрачно, поэтому я занялась тем, чтобы снова сделать его пригодным для жизни. Я открыла окна, чтобы впустить океанский бриз и летнее солнце, и стряхнула годовую пыль с книжных полок, плоскоэкранного телевизора в гостиной и низкого квадратного журнального столика перед ним. Затем я пропылесосила, помыла окна и проветрила кабинет. Закончив работу, я постояла посреди гостиной, размышляя, чем заняться дальше. Отпуск был для меня чуждым понятием. Даже выходные и праздничные дни обычно я посвящала работе. Завершая одно дело, приступала к следующему. На очереди всегда было одно или несколько дел, к которым нужно было готовиться. Я покопалась в своем телефоне, удивляясь его молчанию. Никаких сообщений от Эбиде, никаких новостей о том, на какой стадии находились мои другие дела. Никаких напоминаний от календаря о датах показаний, допросов, слушаний, встречах с клиентами или явках в суд. Тишина. Время тянулось медленно. «Ты что, шутишь?» — пробормотала я себе под нос. «Почитай, прогуляйся, пройдись по магазинам. Навести Кори в больнице». Эта мысль проскользнула в мой разум, как кошка в открытую дверь. «Прогулка», — громко объявила я. Когда-то давно я выбрала Санта-Монику в качестве места для покупки своего первого дома исключительно из-за Оушен-Авеню. Так иди и перестань разговаривать сама с собой. Мой шкаф здесь был так же полон одежды, как и в доме Дрю. Я надела штаны для йоги, футболку и кроссовки. Моя выходная униформа, сколько себя помню. Я сунула бумажник, ключи и телефон в сумочку и направилась к выходу. Я прогулялась 5 кварталов от своего дома на Калифорния-авеню до Оушен-авеню, которая шла параллельно Тихому океану. В субботу в 10 утра движение было относительно свободным. Но было лето, и туристы шагали по живописному проспекту к пирсу Санта-Моники, где в это время года было оживленно. Я прогулялась по Оушен-авеню, затем по Аризоне и побрела мимо магазинов и ресторанов на набережную 3-й улицы. Но тот факт, что я была одна, начал меня нервировать. Я посидела в блинной за поздним завтраком с кофе, и мне было не по себе из-за ощущения, будто все наблюдают за мной и комментируют мое одиночество. Смешно, но я не могла от этого избавиться. Отпуск на работе был настолько редким, что это было событие, которым следовало воспользоваться по максимуму. А я чувствовала себя ребенком на перемене, которому не с кем поиграть. Но беспокойство переросло из простого сожаления об одиночестве в нечто худшее. Я нервничала. Чувствовала себя беззащитной. Машина дала задний ход, и я чуть не закричала. Я протиснулась мимо счастливых парочек и компаний смеющихся друзей. Я пыталась сопротивляться, не поддаваться страху, но вместо того, чтобы пройтись по магазинам, например, заглянуть в книжный, я направилась домой. Я шла по бульвару Уилшер, намереваясь свернуть на Калифорния-авеню на 5-й улице, когда наткнулась на кондитерскую «Ваниль». Божественный запах теплой сладкой выпечки встретил меня на тротуаре, немного уняв мое беспокойство. Я остановилась у витрины, чтобы полюбоваться вкусной выпечкой. Кексы были маленькими произведениями искусства. Я часто угощала ими своих сотрудников после особенно изнурительной рабочей недели или когда у кого-то был день рождения. Я уже удовлетворила свое пристрастие к сладкому в блинной, но больничная еда ужасна. Прежде чем сознательно принять решение, я вошла в кондитерскую. Ароматы густо висели в воздухе, окутывая меня своей сладостью. Я взглянула на субботнее меню кексов, не в силах решиться. Интересно, он любит шоколад? Или, может быть, фрукты? Я выбрала бананово-шоколадную кружку, а еще взяла ванильное конфетти на случай, если он не любил шоколад. Женщина за прилавком положила кексы в маленькую коробочку, завернула в целлофан и перевязала всю упаковку лентой. Я вернулась в свой коттедж и поспешно вошла внутрь. Застрять в больнице — не самое веселое событие. Будь я на его месте, я бы подумала, что это очень заботливо со стороны кого-либо навестить и принести сладости. Пустяки. Пустяки. Ироничный голос в моей голове, который всегда звучал голосом Лайлы, заговорил. «Тогда зачем ты наряжаешься?» Я замерла, натягивая короткое дизайнерское платье с сине-зеленым цветочным узором гибискуса. «Потому что я...» Не могу выглядеть неопрятно, когда выхожу на улицу. Я оделась, расчесала волосы и распустила их вместо того, чтобы собрать. Нанесла легкий макияж. Я скрыла темные круги под глазами, и мое бледное лицо снова приобрело цвет, как после энергичной ходьбы. Я выглядела свежо и привлекательно, и мое сердце действительно немного затрепетало, когда я подумала о Коре. «Что ты делаешь?» — удивилась Лайла. «Одна ночь вдали от Дрю и... что?» «И ничего», — ответила я. Он спас мне жизнь. Могу же я навести человека, который получил пулю из-за меня и хорошо выглядит при этом? И попрощаться. Двигаться дальше. Отпустить. Это немного выбило почву у меня из-под ног, но я кивнула. И это тоже. Я схватила аккуратную маленькую упаковку кексов и направилась к двери. Еще в коридоре я услышала хор смеющихся мужских голосов. Украдкой заглянув в палату, я увидела полдюжины парней, окруживших его больничную койку. Они поддразнивали его тем, что он дерьмово выглядел, и подшучивали над его героизмом в банке. «Ты либо храбрый ублюдок, либо тупой, как пробка», — сказал один из них. Остальные громко рассмеялись. И это привело меня к острому осознанию, что я — молодая девушка в платье в цветочек с маленькой коробочкой кексов. Я хотела незаметно пойти посидеть в приемной, пока не уйдет компания друзей Кори, но медсестра протиснулась мимо меня. Ее голос прорезался сквозь шум, требуя тишины. Все взгляды обратились к двери. И мои глаза встретились с глазами Кори сквозь небольшую толпу его друзей. «Алекс». Он был удивлен, увидев меня, и рад. Легкая улыбка коснулась его губ, и мое глупое сердце снова затрепетало. «Привет». Я расправила плечи и вошла. Мужчины расступились, позволяя мне подойти ближе, и я почувствовала, как все обмениваются взглядами. Я поставила маленькую коробочку на прикроватный столик. «Я подумала, что, может, тебе хочется чего-нибудь помимо больничной еды. Я не знала, что здесь будет половина Лос-Анджелеса, иначе принесла бы больше». Шестеро мужчин в джинсах и рабочих ботинках, некоторые в клетчатых рубашках, некоторые в футболках с надписью «Рэндалл Мартин Конструкшн» рассмеялись и сразу же приняли меня в свою компанию. Они мне понравились. Все, кроме одного. Парня, который сидел на стуле рядом с кроватью, мгновенно затравили за то, что он не уступил мне свое место. Но, сделав это, он откровенно похотливо подмигнул мне, оглядывая с ног до головы. Я села, и мы начали знакомиться. Имена мужчин сменялись одно за другим, но я сразу выделила двоих. Подмигивающий слизняк Дуг Лиман и Виктор Руис, который, как мне показалось, был лучшим другом Кори. В этих двоих было что-то, что напомнило мне нас с Лайлой, непринужденная фамильярность и прямолинейность. Через 20 минут медсестра вернулась, чтобы попросить всех разойтись, так как громкий смех парней раздавался на всю больницу. «Можете выгнать этих бездельников», — сказал Кори. «Но позвольте Алекс остаться. Она только что пришла». Хор охов и свистов последовал за его просьбой. И Кори закатил глаза, а я заметила, что он избегает прямо взглянуть на меня. «Хорошо, мы ушли». Виктор, Вик, как он настоял себя называть, отстранился от подоконника, где стоял. «Рад познакомиться с вами, мисс Гарденер. Спасибо, что заботитесь об этом парне», — сказал он, а затем громко выпроводил остальных мужчин. В палате стало невероятно тихо, когда друзья Кори ушли, и между нами повисло короткое молчание. «Я не ожидал увидеть тебя снова так скоро», — сказал Кори. «Спасибо, что пришла». «О чем речь?» Он выглядел намного лучше со вчерашнего дня. Ему сняли носовую канюлю. Его смуглое лицо снова обрело цвет. Хрипота в голосе исчезла, и остался лишь низкий сиплый тон. «Он выглядит прекрасно», — подумала я. «И именно поэтому мне лучше уйти. Это должен быть мой последний визит». «Ты хорошо выглядишь», — сказала я. «Действительно хорошо». «Ты выглядишь великолепно», — сказал он, и я не знала, куда мне скрыться от этих глубоких темных глаз. У его больничного халата были короткие рукава, и я заметила татуировку на внутренней стороне его правого предплечья. Два отпечатка, похожие на отпечатки пальцев. Это были детские ножки, выполненные с идеальной детализацией. Как будто татуировка была совсем свежей. Под маленькими ножками было написано имя Калиопа Роуэн Бишоп. Ниже — дата рождения. «Я не замечала ее раньше», — прокомментировала я. «Это потрясающе». «Да, парень, к которому я хожу, действительно хорош», — согласился Кори. «Он сделал отпечатки с больничной справки, которую нам дали, когда родилась Келли». «У тебя есть другие татуировки?» — спросила я как можно более непринужденно. Я догадывалась, что есть. Не догадывалась, а фантазировала. Я откашлялась. «Только три. Большая здесь?» Он похлопал себя по левому плечу, на котором я спала три дня. «И еще одна на спине». Я кивнула, совершенно не зная, как продолжить разговор. «А у тебя есть татуировка?» — спросил он, и я почувствовала себя так странно от мысли, что есть еще что-то, чего мы друг о друге не знаем. Я разгладила свое платье. «Нет, у меня их нет», — ответила я, и передо мной возник образ Джорджии, у которой обе руки от узких плеч до кистей были забиты татуировками. «Должно быть, ему нравятся женщины с татуировками». «Ладно, я ненадолго. Я просто гуляла сегодня и проходила мимо этой пекарни. Она мне нравится». Я потянулась за кексами, но он перехватил мою руку. «Как ты? Лучше?» Я кивнула, уставившись на наши сцепленные руки. «Вроде да. А ты?» «Говорят, что меня выпишут через несколько дней». «Правда? Это здорово, Кори». Мне не терпелось отдернуть руку, и в то же время мне хотелось крепко держаться за него. «Смотрю, к тебе вернулось твое кольцо», — тихо сказал он, взглянув на огромный камень на другой моей руке. «Это хорошо». «Да». Я положила левую руку на колени. «Ты виделся с Келли?» «Еще нет. Джорджия обещала привезти ее скоро». «Хорошо». Он повернул голову и посмотрел на меня. Похоже, он заметил, что я чувствую себя неловко. «В чем дело? Ты можешь рассказать мне, Алекс. Поговори со мной». И я почти рассказала. Я хотела рассказать ему, что съехала из дома Дрю. Что я захотела пожить отдельно. Что даже после разговора с ФБР я все еще чувствовала себя разбитой изнутри. Что меня выгнали с работы. Что мне было некомфортно идти по залитой солнцем многолюдной улице, где я чувствовала себя голой и беззащитной. Что меня во всех смыслах лишили прошлой жизни, и я понятия не имела, что с этим делать. Я так сильно хотела рассказать ему все это, но как это могло помочь? Временный катарсис. Кори имел отношение к ситуации с ограблением банка, и я должна была сначала полностью отпустить эту ситуацию, если хотела двигаться дальше. «Я не смогу вернуться», — прошептала я. «Не думаю, что это хорошая идея». «О!» Его глаза затуманились, и он отпустил мою руку. «Хорошо. Я выхожу замуж за Дрю. Я знаю. Мне пора». «Хорошо. Спасибо за кексы». «Пожалуйста». «Ладно». Я медленно встала, не желая завершать все таким образом. Неудобным, неловким и неправдоподобным. «Прощай, Кори». «Прощай, Александра». Не знаю почему, возможно, потому что я больше никогда его не увижу, или, возможно, из-за того, как он произнес мое полное имя. Как будто это был секрет, которым я поделилась только с ним. Но я наклонилась и поцеловала его в щеку. По крайней мере, собиралась поцеловать в щеку. И я не уверена, то ли сама захотела этого в последний момент, то ли Кори повернулся ко мне. Но мои губы оказались на его губах, нежно касаясь в мягком поцелуе. На этом все должно было завершиться. Невинный поцелуй и ничего больше. Но я не отстранилась, и рука Кори скользнула вверх и обхватила мой подбородок. Его рот слегка приоткрылся, и я не смогла не ответить, не поцеловать его нижнюю губу, нежно прикусить, посасывая ее. В нас обоих тлело жгучее желание. Его чистый и теплый аромат, находящийся так близко, победил все проникающие больничные запахи, и я слегка пошатнулась от пьянящего ощущения, пробиравшегося по моим конечностям и между ног. Я хотела отстраниться, но вместо этого открыла рот шире. Мой язык отважился скользнуть в его рот. Боже, он был таким приятным на вкус, таким чистым, теплым, бархатисто-мягким. Он простонал. Его рука, державшая меня за подбородок, скользнула в мои волосы. Он осторожно потянул меня, наклоняя мою голову в сторону, чтобы проникнуть языком глубоко в мой рот. Мои глаза на мгновение распахнулись, и мне пришлось бороться с невероятным желанием оседлать его эрекцию, которая натягивала больничное одеяло. Тот факт, что он перенес операцию всего 2 дня назад, едва ли имел значение. Ни для меня, ни, очевидно, для него. Я понятия не имею, как далеко это зашло бы, не будь он подключен к кардиомонитору. Пульс Кори участился. Аппарат отчаянно запищал, и медсестра прибежала, чтобы проверить его. Она рассмеялась. Я быстро выпрямилась, и Кори бросил подушку поверх своего паха. Мы оба тяжело дышали. Наши лица покраснели, как у подростков, которых застукали за поцелуем. «Извините, что помешала», — сказала медсестра. «Оставляю вас наедине, не переживайте». Она подмигнула. «Нет, нет, я ухожу, мне нужно идти». Я пригладила волосы. «Прощай, Кори. До свидания». Он снова выдавил свою кривую улыбку, но глаза выдавали его искрою страсти, которую мы разожгли, угасавшей в печали. Или в смирении. «До свидания, Алекс». Я смотрела на него, впитывая его образ в последний раз, а затем поспешила из палаты, не оглядываясь, по коридору и на парковку, на которой, к счастью, не было прессы. «Нужно забыть», — сказала я в тишине своей машины, сжимая руль. «Об ограблении, о монстрах и о нем. Я мчалась на своей машине по улицам Лос-Анджелеса, стараясь держать максимальную дистанцию от Кори Бишопа. Но он был со мной, на моих губах и языке. И звук его учащенного пульса на мониторе, когда мы целовались, звучал в моей голове. Аппарат выдал его, и мое сердце билось так же учащенно. И все еще продолжало биться.